Племянник Миусова совершенно равнодушен. В мокром Грушенька очень ласково на него поглядывала. До приезда Мити даже ласкала его, но он как-то оставался бесчувственным. Когда Грушенька целует его спящего, он вмиг открывает глаза и с самым озабоченным видом спрашивает: «Где Максимов?» «Вот ему кого надо!» — засмеялась Грушенька. Грушенька смеется безобидчиво, от души. Женским чутьем она понимает, что на Колганова невозможно сердиться. В отличие, скажем, от желающего пострадать Миколки, он явление вполне органичное. При этом вовсе не обязательно привязанность Колганова к Максимову носит плотский характер. Диапазон отношений бывает здесь довольно широк. Активные гомосексуалы либо безразличны Достоевскому, художник в «Преступлении и наказании», либо вызывают у него моральное неприятие и физическое отвращение. Паук Газин, Федор Павлович Карамазов, если принять упомянутую выше версию. Они не только носители инфернального зла, но и в своей бытовой ипостаси внешне неопрятные, отталкивающие существа. Иное дело Сироткин, Миколка или Колганов. Это погибшие, но милые создания, по-детски наивные жертвы дурных обстоятельств. Как же не усмотреть в столь резком распределении симпатий и антипатий темные влечения автора? Однако не будем уподобляться нашим несносным наблюдателям. Или тем современникам, что путали творца «Мертвого дома» с Александром Петровичем Горянчиковым, который, как известно, отбывал каторжный срок за убийство жены. Достоевский не Кузьмин, не Жид, ни Жене и даже не Харитонов. Для него гомоэротические мотивы не являются ни преобладающими, ни даже существенными. Как и у Пушкина, они звучат у него эпически ровно и отстраненно. В них нет надрыва, выдающего интерес. Его рулеточные страсти куда неистовее тех, которые направлены якобы на одоление демонов. Это взгляд извне, а не изнутри. Женская проституция волнует его в гораздо большей степени, нежели мужская. Оскорбленные девочки, а вовсе не мальчики, являются предметом его художественных забот. Его не интересует внутренний мир половых неформалов в той мере, в какой тот станет литературным клондайком для писателей XX века. Здесь Достоевский безнадежно отстал. Человек у него не суть, производная от своей сексуальной ориентации. Газин – злодей не потому, что он гомосексуален, равно как и не потому, что татарин. Уклонисты Достоевского не сводимы к своим уклонениям, они не менее социальны, чем и его натуралы. Их аномалии не есть проекция его подавленных грез. Автор отнюдь не благоговеет перед своими романными красавцами, как, впрочем, и перед их прототипами, а твердой рукой указывает им место в творимом его писательской волей художественном пространстве. И если его герой, как пушкинская Татьяна, учудит что-то для самого автора неожиданное, не нужно слишком всерьез воспринимать авторское недоумение. Достоевский владеет своим художественным миром, и зло здесь названо злом, даже если оно пытается сохранить осанку благородства. «Иной высший даже сердцем человек, — говорит Митя Карамазов, — и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским». Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны. Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Содом – концентрированное воплощение зла, претендующего на эстетическое признание. Автор Карамазовых имел случай лично соприкоснуться с Содомом, причем именно там, где идеал Мадонны запечатлен с немеркнущей мощью и красотой. «Под небом Италии.